Я регулярно проверял обстановку в лагере около Мелиадона. Ситуация там потихоньку налаживалась. Там, где авторитета трибуна Асвлакранера не хватало, я вмешивался напрямую. Использовать командный голос в сочетании с навыком «Святая Земля» РТС-система позволяла. И вот глаз мой, вещающий отовсюду и ниоткуда, шугал особенно ленивых или возомнивших о себе невесть что легионеров. Все ж когда тебе полоскает мозги лично один из триумвиров, это совершенно иной уровень ощущений. Большая часть рекрутов тут же осознает, что в жизни пора многое менять. Активно развернулись не только инженерные работы по укреплению лагеря, но и очень бодро пошла строевая. Думаю, что за месяц-другой можно убрать слово «новобранцы» из описания части когорт. Это реально сделать банальным сложиванием. Кроме того, выяснилось, что Асвл не так уж плох на роли командира. Он знал, как в теории должен воевать легион и умел поддерживать дисциплину. Особенно когда его подпирал мой авторитет. Как только к имеющимся у Асвла достоинствам добавится реальный опыт, ну и если выдержит психика, то от него будет толк. Как только мы покинули Сулим, меня снова начали беспокоить видения, связанные с порчей. Это были как довольно абстрактные образы, так и вполне конкретные кошмары. Началось все уже с хорошо мне знакомого видения огненного поля. Выжженная земля вздымалась, осыпаясь пеплом. Из-под нее лезло нечто громадное. Щупальца или корни, объятые колдовским огнем, но не сгорающие. Затем моему взору предстал специфический персонаж, смахивающий на босса Dark Souls. Это был высокий, но чрезвычайно скрюченный человек, страдающий одновременно множеством уродливых недугов. Позвоночник выпирал из спины, одно плечо выше другого, лицо покрыто язвами, короткая борода растет клоками на больной коже. Однако вопреки состоянию здоровья этот человек казался сильным, бодрым и властным. Длинные, свисающие до колен руки были будто сплетены из одних жил. На плече пониже урод держал тяжелый молот, не боевой, а скорее рабочую кувалду, но судя по следам запекшейся крови на бойке и прилипшим к нему волосам, использовалось это орудие именно для убийства. Жрец порчи носил броню, по крайней мере кольчугу, поверх которой нацепил обгоревшие лохмотья, увешанные продырявленными монетами, серебряными кольцами и птичьими черепами. Безумец поднял молота над головой, затрясся и нараспев произнес, закипела веселая злоба под сердцем, и повеяло радостным ветром войны. Посмотри, как неистово жаждут бойни, черви, гады, собаки, ублюдки, скоты. На фоне урода пылали поля и леса, сотни или даже тысячи обезумевших культистов толпами стекались в единую орду. Рядом ступали монстры, тяжелые туши мясных големов колыхались при каждом шаге, поблескивая сырой плотью. Дерганными движениями перемешались сплетенные потрошители, слово вышедшие с экранов ужастиков. Стаями летели костекрылы, какая-то другая нечисть и мертвые птицы с горящими глазами. Самые отчаянные из культистов стекались к исковерканному пророку. Тот поднимал тяжелые молоты со словами «Вкуси увечья», ломал руки, ноги, пробивал головы. Затем жрец порчи хлопал по ране свободной рукой. Вспышкой на месте удара плоть начинала бурлить. Сломанные руки срастались заново пусть и криво. Обычную человеческую плоть дополняли красные нити, наподобие тех, из которых состояли сплетенные потрошители. Этот молотобоец штамповал для армии порчи мутантов. Я проснулся, ощущая жар и головную боль. Хотелось бы верить, что это видение просто горячечный бред. Однако мой опыт утверждал обратное. Слишком конкретным и подробным был образ. Уверен, что урод с молотом существует. Сейчас он где-то на севере. Щедро раздает подарки от порчи всем желающим культистам. Долетели мы быстро. Такое ощущение, что Элимер прямо-таки спешил вернуться на север. То ли его так заинтересовала сила порчи, то ли беспокоит ее растущая угроза. В любом случае это хорошо. Помощь мага такого уровня точно пригодится. Пусть он напрямую мне не подчиненный в мою армию вступать не желает, но работать вместе это помешать не должно. 26-й снова построился, встречая меня среди обновленного лагеря, который укрепляли, а самое главное расширяли для прибытия новых сил. На лицах теперь читались тревога, решимость и сосредоточение. Былая праздность быстро улетучивалась от сочетания моих усилий с близостью опасности. Ровные ряды палаток, ровные ряды людей, чистота, обновленные стены, расставленные по местам орудия. Не идеально, конечно, но геноций на такое бы не стал ругаться слишком сильно. Так, судя по атмосфере и настроению людей, пора бы мне толкнуть какую-нибудь речь. Легионеры, обратился я к собравшимся, воины, с той стороны реки нас ждет враг, не знающие пощады, варвары, культисты, чудовища. С ними не может быть мира. Это безумцы, желающие лишь жечь и разорять. Поэтому мы вскоре уничтожим эту заразу, вырвем ее корень раз и навсегда. Вашим же долгом будет защищать Лимис. Защищая его, вы бережете всю империю. Я считаю, нет дела более благородного. Мужайтесь. Враг будет пытаться устрашить вас колдовством и монстрами. Однако напомню вам, не монстры правят миром, но люди. Со смертью Нериди, с падением темного Канатига именно мы стали светочем этого мира. Новые угрозы падут, как и прежние. Победа будет за нами. Импровизация, но сойдет. Ситуация, конечно, сложнее, чем я описал. И сердце очень опасная херь. И призрак Канатига не просто восстал из хладного гроба, но проник в самую основу имперской иерархии. Один из триумвиров его призвал, другой временно терпит. Однако сейчас не надо перегружать людей. Есть враг, в котором воплощено абсолютно недоговороспособное зло. Оно должно быть уничтожено. Пока мы сражаемся с порчей, практически весь мир на нашей стороне. А дальше? А дальше разберемся. Мы прибыли в лагерь достаточно рано утром. У меня была мысль сначала провести мини-совещание для своих, а потом собрать центурионов 26-го, чтобы покрепче вправить им мозги. На мини-совещании присутствовали Асвал, Арина, Гинт и Ган. Такой вот малый состав. На широком столе, за которым когда-то восседал Иратион, лежала карта севера с подписанными городами. До похода к сердцу порчи, начал я свою речь. Нам требуется прояснить ситуацию с вилвеграми и кербрийцами. Оба этих народа могут как помочь нам, так и представлять серьезную угрозу, если попадут под вражеское влияние. Нам нужна информация о том, что творится за рекой. Не слухи, а более-менее реальный расклад. Пока я все это говорил, в шатер от ворот лагеря сообщили о прибытии странных гостей. Глянул на них через стратегию, на всякий случай посмотрев активные эффекты. Никаких связанных с порчей не нашел. Тогда приказал одного из прибывших немедленно направить к нам в шатер, без оружия, разумеется. Вскоре к нам вошел молодой человек имперско-северного происхождения. Лицо заросло светлой бородой, часть из которой была подпылена. Он низко поклонился и по моему жесту заговорил. «Славный в боях триумвир Михаил Леордиан, меня зовут Ликит, верно?» – перебил я. «Тебя нанял мой агент Таркус Дарин для дипломатической миссии. Я видел самые яркие моменты вашего путешествия. С какими новостями ты прибыл из-за реки Итар?» Посланник немного смутился моей осведомленности, явно стараясь собраться с мыслями. Затем он таки начал шпарить по поводу текущего расклада за рекой. Войска кербрийского вождя Гарама Кузнеца сейчас осаждают Бьерторн. Точнее, этот процесс сложно назвать осадой в обычном понимании. Кербрийцев маловато для полной блокады города. Радан пытается измотать их, лишить снабжения и взять измором. Но с другой стороны, власть самого Радана едва держится. Говорят, часть выживших из племени Ваданов хотят видеть кого-то из кербрийцев своим новым вождем. В Бьерторне тоже есть заговорщики. Там даже начались то ли городские бои, то ли чистки. При этом на стороне Радана выступает некий могущественный чародей. Он связан с порчей, не уверен. Это может быть Альдинг. Вполголоса сказала мне Арина, может быть и она, или же Сандис отправил союзнику на помощь мага калибром меньше. А что там с нападениями чудовищ? Они продолжаются, кивнул Ликит. Земли вокруг Гилларда оставлены людьми. Что творится вокруг Кринтерна и Либаны, одним богам известно. Однако даже большую тревогу вызывают сообщения, что некоторые отчаявшиеся начали поклоняться чудовищам. Безумные проповедники ходят по деревням, провозглашая скорую гибель мира. Говорят, что из недр севера произрастет великое древо смерти, на котором повиснут все души людей. Сейчас местные поверят в любые бредни, лишь бы хоть как-то объяснить творящий вокруг кошмар. Армия Гарама уже дважды пыталась взять Бьерторн приступом, продолжал рассказывать Ликит. Но оба раза им не хватило опыта и инженерной сноровки. Ощущение, что с укреплениями такого масштаба они просто не сталкивались. Не сталкивались, конечно. Помню я, как выглядит поселение в Кербри. Там максимум вал и частокол встретить можно. В лесах за Ваттерном происходит нечто странное. Говорят, что там ведьмы и монстры сражаются против чудовищ порчи. Что сам лес изменился. Это я тоже видел. Что с Гиллардом? Он до сих пор под чародеями? Да. Город живет на внешних поставках по морю. Большая часть населения его покинула. А вместо выборного вождя там теперь какие-то чародеи. Цели их не очень понятны местным. Но только эти колдуны сейчас могут защитить город. Так, в Гилларде все стабильно. Меня больше интересует Гирторн. Хотелось бы вмешаться, но мои основные силы еще не прибыли на Лимис. Что если слетать туда с Алимером? Он, кажется, Альдинг хотел отблагодарить за ее художество в Канатиге. Заодно появится возможность уже лично пообщаться с кербрийцами. Однако это будет серьезный риск. Даже рядом с Лимисом на меня тут же выскочил отряд чудищ сектантов. «Чего же ждать ближе к сердцу? Как вы добрались сюда?» – спросил я у Ликида. «С трудом. Гарам выделил мне несколько воинов в помощь, а ничего передать мне не велел?» «Да нет. Сказал только, что земли тут странные, а дела еще страннее. Сам Таркус то как, он решил остаться при вожде Гараме, дабы советами направлять его деятельность на пользу империи. Правда, если Триумвир позволит мне выразить свое мне, позволит. Не думаю, что кербрийцы вообще понимают, что такое империя. Конечно, не понимают, согласился я. В лучшем случае они представляют просто очень большое племя. Однако монстров они узнают сразу. Чудовища, культурная универсалия. Дальше я встречался уже только с центурионами, решая более конкретные вопросы 26-го. В основном это был нескончаемый поток жалоб на отсутствие или нехватку чего-то либо важного. У одной когорты поломался шанцевый инструмент, другие недополучают ткани для ремонта палаток и так далее. Учитывая, что снабжение сейчас шло только большими защищенными караванами, любая логистическая ошибка приводила к долгому разбирательству. Нельзя было просто пригнать из города нужный ресурс. Приходилось или переносить поставку на следующий караван, или организовать сопровождение груза. Кроме того, учитывая скорое прибытие множества подкреплений, нужно было создать немалые запасы провизии. Я по этому поводу даже писал в столицу, чтобы там Стеллион разобрался с поставками, которые были нам положены по решению Сената. Поставки, логистика, жалобы. Мне даже было немного приятно вернуться в эту рутину после долгого вояжа по морям с заскоком на турнир. Однако рутина продлилась недолго. Уже под конец заседания к нам прибыли гонцы. Трое человек при оружии, покрытые сажей, пылью и кровью. В Мелиадоне восстание, с порога заявил один из них. Город призывает легион на помощь. Сначала доклад, ответил я. Опишите ситуацию, быстро. Ночью вокруг города начались нападения и убийства, ответил другой гонец. Беженцы, среди них полно культистов. Кто-то дал им проникнуть в город, а потом появились чудовища. Сколько, хотя бы примерно, мы не знаем. Сначала будто бы началось землетрясение, затем по некоторым зданиям поползли трещины и обвалилась одна из башен. Оттуда пошел дым, а затем появились монстры. Атака из-под земли, не зря мне постоянно какая-то гадость типа корней снится. В священной роще Кринтерна был придаток сердца, однако не думал, что они могут дотянуться так далеко. Все хуже, чем я предполагал. О готовящемся прорыве Лимиса можно было догадаться. Однако я не думал, что враг уже способен угрожать Мелиадону. Даже уничтожение засадной группы не ослабило противника на этом участке. Город, конечно, нужно отбивать. И делать мне придется с не самым подготовленным легионом. Такое мы проходили. Впрочем, зато я сам сейчас готов ко многим испытаниям. Враг давно готовил удар. Снова зайдя на север, мы разворошили осиное гнездо. А теперь пора раздавить этих тварей. Глава 15. Адская дорога. Мелиадон ждал нас. Город, с которым у меня было столько связано, не должен так легко пасть под ударом врага. Проблема в том, что если стены пробиты, то счет времени идет на минуты. В городе не так много подавителей, чтобы защитить всех жителей. Кто-то, разумеется, укроется в храмах и укрепленных зданиях, но остальных быстро истребят. Соответственно, мне надо как можно скорее собрать войска и совершить форсированный марш до города. На какие силы я мог положиться? По сути, у меня сейчас были только 26-й, моя охрана плюс Алимер, который сам по себе. 26-й легион, 1 усиленная когорта Лимитон, 3 когорта новобранцев Лимитон, 3 когорта новобранцев копейщики Лимитон, 5 когорта новобранцев велитов Лимитон, 2 турмы промотов Лимитон, 6 турм новобранцев промотов Лимитон, 1 центурия конных эксплораторов, 2 центурии пеших сагиттариев, 26 скорпионов с расчетами, 4 анагра с расчетами, 3 баллисты в разобранном виде с расчетами, 76 стационарных арбалетов, 21 легион, 1 центурия антисигнанов, 1 центурия легионеров-ветеранов комитат, 1 центурия превенторов, вне легиона, 2 когорты копейщиков ауксилии, 1 когорта велитов ауксилии, 1 турма наемных сагиттариев, 2 центурии конных наемных эксплораторов. Венатор 19. Жрецы Гетионы 2. Послушники Гетионы 9. Наемные подавители 37. Северное ополчение 431. Северные застрельщики 234. Вожаки боевого братства 10. Топорники боевого братства 204. Застрельщики боевого братства 282. Наемные конные охранники 128. Наемные охранники 47. Сейфские конные застрельщики 154. Легкая пехота Кирлов 89. Легкие застрельщики Кирлов 141. Ноция, Луну и армию я в общем списке не считаю как героев. С этим всем мне нужно одновременно защитить город и лагерь тоже. Не удивлюсь, что после моего ухода враг атакует из леса или попытается перейти через реку, чтобы сжечь Каструм. Планирование осложняется тем, что я очень смутно представляю себе силы противника в Мелиадоне. Вроде бы, сложно поверить, что там может быть больше 3-4 тысяч. Однако, с другой стороны, я прекрасно знаю, как порча способна создавать войска практически из ничего. Ну как из ничего, нужны трупы и черная магия. Оба компонента сейчас широко распространены на севере. Поэтому хочется взять с собой как можно больше войск. Но с другой стороны, среди легионеров 26-го полно новобранцев, которые могут банально не сдюжить форсированный марш и последующую атаку на врага сходу. Велика вероятность, что по дороге нас тоже будут атаковать. Это надо учесть. И насчет обороны лагеря. «Ты останешься здесь», — обратился я к Арине, которую уже вызвал обратно в шатер. «Руководить обороной лагеря будет Асвелкранер, но он не стратег. Ему понадобится твоя помощь». Протестов я не услышал. Арина лишь коротко кивнула. Асвел казался взволнованным, но старался держать себя в руках. Собравшиеся в шатре центурионы потихоньку выходили из ступора. Я ждал, что с минуты на минуту на меня посыпется град вопрос. «Так, сначала решу один неотложный вопрос. Потом определим состав ударного отряда. Я вышел в стратегию, чтобы связаться с моим человеком на корабле Элимера. Через него надо было описать магистру ситуацию. По итогам я договорился с Элимером, чтобы он как можно скорее достиг города. Попытался уничтожить часть монстров, особенно летающих и крупных. Это позволит выиграть время, уменьшив число жертв среди мирного населения. Затем, вернувшись к шатру, быстро определил, какие силы поведу к Мелиадону. 21-й легион, 1 центурия антисигнанов, 1 центурия легионеров-ветеранов комитат, 1 центурия превенторов, 26-й легион, 1 усиленная когорта лимитан, 2 когорта новобранцев лимитан, 1 когорта новобранцев-копейщики лимитан, 2 турмы промотов лимитан, 2 турмы новобранцев-промотов лимитан, 1 центурия пеших сагиттариев, 1 когорта копейщиков ауксилии, 1 турма наемных сагиттариев, 1 центурия конных наемных эксплораторов, венатор 12, наемные подавители 25, сейфские конные застрельщики 120, чуть меньше 3500 пехоты и около 400 кавалерии, если считать легко вооруженных эксплораторов. Как же мало, однако у меня нет желания добивать численность до 5000 за счет велитов. Резонно полагаю, что застрельщики-новобранцы в открытом противостоянии даже против простой пехоты сектантов будут разбиты первым же ударом. Упоротые хаоситы успеют добежать и дальше сомнут неопытных велитов. Пусть лучше они останутся в лагере. На его укреплениях они смогут принести хоть какую-то пользу. Однако и тяжелую пехоту в лагере оставить надо. Мне же придется рассчитывать на достаточно ограниченные силы. Уповать на стойкость гвардии, венаторов, помощи Лимера и свои новые способности. Не зря качал меч. Оставлю с тобой Итку, армию и Луну, обратился я к Арине. Пусть в лагере будет хоть один маг великого пламени. Однако мне тогда придется полностью уповать на помощь Лимера и его команды. Собирались мы быстро. Свою гвардию и десяток венаторов я решил погрузить на повозки. Нашей с кавалерией задачей будет расчищать путь для остальной пехоты. Сметать вражеские заслоны и засады, если таковые будут. Нам предстоит тяжелое испытание, сразу предупредил я войска. Долгий марш и сразу в бой. Однако жизни граждан империи зависит от нашей расторопности. Пробьемся же сквозь вражьи заслоны. Ударим неприятеля стремительно и неожиданно. Обещаю вам и отдых, и славу, и награды, но сейчас время сцепить зубы. Идти вперед и только вперед, на Мелиадон. После короткой напутственной речи авангард во главе со мной покинул лагерь. Вслед топала пехота, равномерно прикрытая подавителями. Мы не будем стремиться их слишком обогнать. Оторвемся на 3-4 км, послав вперед на еще 8 конные разъезды сейфов. Но Цей уже щеголял в новой броне. Надеюсь, она сохранит его в предстоящих испытаниях. Эффект магического доспеха восполнять силы хозяина сегодня нам очень пригодится. Жаль, что у меня самого такой брони нет. Первые полтора часа марша прошли в тягостном ожидании битвы. Леса вокруг дороги встречали нас молчанием. Ни птиц, ни зверей. Все живое решило уйти подальше, чуя близость губительных сил. Затем мы ощутили запах гари. Сначала едва заметный, но вездесущий. И вот ветер с юга принес уже отчетливые признаки масштабного пожара. Частички легчайшего пепла кружились словно снежинки. Потом на горизонте появился дым. Сплошная стена смога, который тянулся к небу от множества очагов лесных пожаров. Не знаю, загорелось ли тут все случайно из-за использования магии или же культисты просто находили удовольствие в практически бессмысленных актах разрушения. С каждой минутой смог вокруг становился гуще, а сквозь него проглядывала огненная марева очагов пожара. Ощущение, будто мы въезжали в ад. «Опять, сука, все глаза потом вычешим», — с досадой произнес Ган. «Понимаю. Спустя больше года попаданчества мои глаза уже относительно неплохо переносили дым костров. Однако в таком Silent Hill никакая привычка не поможет. Будешь кашлять до слезы вытирать». Среди пелены смога и клубящегося дыма парили на уродливых крыльях создания порчи. Первые враги на нашем пути. Это были как уже привычные костекрылы, так и мертвые птицы, которых я видел нечасто. Мертвые птицы слетают с луны. Мертвые птицы – кошмарные сны. Лошади заволновались. Они пока еще подчинялись командам всадников, но шли вперед с большой неохотой. Летающая нечисть приближалась. Сколько их тут? Что-то около 20 костекрылов из полсотни дохлых птах. Твари летели довольно свободно. Не пытались образовать плотный рой педрил. Сразу было ясно, что это попытка, как говорят в некоторых стратегиях и мобах, харасса. То есть нанесение урона с целью потихоньку измотать, задержать, подорвать силы. Мне пришлось свернуть передовые разъезды. В их сторону уже полетели огненные полевки костекрылов. Лошадь одного из сейфов испугалась, заупрямилась, и колдовское пламя накрыло глупое животное вместе с всадником. Печальная участь. Основной части войска огненные полевки были не опасны. Мы равномерно распределили антимагов. Десяток дохлых птиц, подлетевших слишком близко, падали вниз в пока еще не выгоревший лес, а на горизонте все уже полыхало. Первый заслон врага нам попался спустя 30 минут после появления крылатой нечисти. Дорогу нам перегородила импровизированная баррикада. Завал из свежесрубленных деревьев и старых гнилых бревен. Эту хренотень сторожили десятка четыре дикарей сердцепоклонников, пара мясных големов, да дюжина зомби. Я глянул на безумных варваров, готовых насмерть стоять за свою баррикаду. Полуобнаженные или ряженые в лохмотья, покрытые пеплом и сажей. Не люди, а натуральные черти. Как минимум у троих на телах были странные уродства. Мне вспомнился недавний сон-видение. Исковерканный пророк поднимает молот, ломая руки, ноги, пробивая головы. Затем он лечит свою паству. Искажает с помощью силы порчи, и его остервенелый, хрипящий голос будто выплевывает слова. «Вкуси увечья». Дикари и монстры скрывались за баррикадой. Она была поставлена в узком месте, чтобы ее сложно было обойти кавалерией. Я приказал отряду спешиться за пару сотен метров до врага. Атаковать их кавалерией неразумно, но долго возиться тоже нельзя. Два залпа дротиков и в ближний бой. Скомандовал я. Мы спешно начали сближение, стараясь однако не развалить строй. Варвары прикрывались большими щитами, в том числе клипиусами имперского образца. Не знаю, трофей это или же среди врагов были предатели, пролезшие в ауксилию. Без разницы. Кроме щитов враги прикрылись зомбями и двумя мясными големами. Адаптация военной мысли под черное колдовство. Чтобы избежать лишних потерь от обстрела, ставьте в первые ряды тех, кто уже мертв. Я был одним из первых в строю. Рискованно, это как посмотреть. Отличная броня, рядом гинт с Ноцием, в руках волшебный меч. Попробуй пробей меня сейчас. Кроме пехоты с нашей стороны в бою участвовали сейфские лучники, которым я приказал стрелять через баррикаду, пока мы не завязали ближний бой. Впрочем, в него мы окунулись почти сразу. Сквозь кусты, овраги и наваленную древесину, мы ломанулись на ряд мертвецов, за которыми скрывались дикари. Я не стал скупиться. Сразу же после сближения долбанул ударной волной. Затем еще раз. Жалкие попытки поразить меня копьем были быстро пресечены. Тяжелая пехота при поддержке гинда и еще одного венатора легко прошли нежить. Кого-то из мертвецов порубили, других просто опрокинули, чтобы добить потом. Настал черед дикарей. Те сражались яростно, но подводило отсутствие выучки и умения действовать командой. Плюс их было банально меньше. Пока основная часть нашей пехоты уничтожала дикарей, я сдержался на добивание мясных големов. С них меч получает много энергии для развития. Кроме того, перед самым разгромом врага я использовал одну из способностей забытого. Сохраненная доблесть. Всплеск мужества не должен быть потрачен впустую. Выберите момент, когда ваша мораль максимальна во время боя или сразу после сражения, чтобы создать заряд воодушевления. Вы потеряете 20% единиц морали, но сможете сохранить заряд. При высвобождении заряда вы получите двойной объем накопленной морали за 3-5 секунды. Максимальное количество хранимых зарядов – 2. С помощью вызванного клыка я мог конвертировать эти заряды не только в мораль, но и в энергию для своих бойцов. Это нам очень пригодится. Предстоит изнурительный марш. Как только заслон дикарей был разгромлен, я приказал поскорее собрать снаряжение и растащить баррикаду. Сам принялся помогать, несмотря на статус и тяжелое снаряжение. У меня сейчас очень высокий показатель силы. Нифиг отсиживаться. Сенаторов и сплетников рядом не наблюдается, так что никто не осудит меня за таскание бревен. Давайте, давайте, навалимся. Благо командный голос мой не дрожал даже несмотря на сбившуюся от тяжести дыхалку. Вообще, баррикаду эти козлы навалили со старанием. Однако благодаря мне и, прежде всего, Ноцию, мы растащили и раскидали это все за минут 10. Тут же обратно к лошадям и повозкам. Вперед, скорее туда, где умирал Мелиадон. Следующий заслон оказался всего в 2 километрах от первого. К его организации враг подошел уже куда более основательно. В баррикаде кроме бревен была пара повозок с разбитыми колесами. Элементы препятствия связали между собой. До кучи в центр баррикады закинули несколько зомбей. Прекрасно. Видимо, чтобы нам веселее это было разбирать. За баррикадой и по бокам от нее разместили стационарные щиты, за которыми укрылось несколько лучников. Первыми рядами также стояли десятка два зомби и парочка мясных големов. Живой состав, с полсотни одичавших варваров. И в качестве вишенки на торте за вражескими рядами возвышался аквилопорчи. Мое, сука, собственное изобретение. Действовали по той же схеме. Спешились и под обстрелом подошли к баррикаде. Далее начали пробиваться где можно, проходить через выгоревший лес и окружать врага. Правда, на флангах тоже надо было ступать осторожнее. Я ждал сюрпризов и дождался. Во-первых, дикари натыкали там чего-то типа вьетнамских ловушек, мелких ямок с колышками. Во-вторых, в лесу нас ждал засадный полк. С правой стороны от дороги среди горелого подлеска укрылись еще десятка два варваров, перемазанные сажей, черные с головы до ног, безумные лица оскалены или перекошены гневом. Ни страха, ни сомнений. Нам пришлось убить их всех. Никто не пытался сдаться, никто даже не бежал. Резкая смена боевой атмосферы. После турнира, где сражения происходили с минимальными потерями, перешли к резне беспленных. С этой баррикадой пришлось повозиться. Сначала бой в лесу, где среди пепла и смога надо было громить вражеский заслон. Затем штурм самой баррикады, которую накрыл призрачный туман на Таквилы. Убитые нами в лесу дикари поднимались в виде зомби, а один даже преобразовался в плетеного потрошителя. Подавление не тормозило нежить полностью. Возможно, виной тому был призрачный туман. Твари продолжали двигаться, хотя и медленнее, чем обычно. Я старался успеть везде. Мой магический клинок был самым эффективным способом уничтожения нежити. Поэтому я постоянно приказывал бойцам на том или ином участке расступиться. Протаскивал туда свою тушку, толкаясь и спотыкаясь. Все, чтобы нанести еще один удар. Странное было ощущение. Каждый уничтоженный зомби давал мне крупицу силы, но в то же время общая измотанность накапливалась. Пройдя вместе с Гиндом сквозь редеющий колдовской туман, я ударной волной сломал аквилу порчи и добил ее противоестественную нежизнь парой рубящих. Из рассеченного хребта, служившего флагштоком, сочился дымящийся гной. Отвратительное зрелище. Однако я ощутил, как меня наполняет мощь. Энергии получил намного больше, чем от уничтожения обычных зомби или мясных големов. Отлично. Враг бросал на нас толпы нежити. Сил не жалел. Оно и понятно. Вопреки стандартным законам военной экономики у порчи многие войска по сути бесплатные. Даже золото на зиккураты копить не надо, из плетенных потрошителей посылать когтями заготавливать лес. Однако был нюанс, который оборачивал подобную тактику мне на пользу. В том же третьем Варцрафту нежити была стратегия через некромантов. Они могли разом поднять кучу скелетов, буквально заполнив экран ордой призванных существ. Однако если противника не удавалось смести сразу, то его герои получали тонны опыта за уничтожение этих костяшек. У нас была похожая ситуация. Если сможем выдержать адский путь до Мелиадона и отбить город, то назад я вернусь уже в разы сильнее. Ликвидация второй баррикады отняла у нас минут 25. Опять напряжение сил, опять растаскивать бревна. Чем больше мы уставали, тем явственнее мне представлялся план, сокрытый за действиями врага. Противник словно ставил нам ультиматум: либо отдавайте город, либо надрывайте жилы и сражайтесь в невыгодных условиях. Однако дело было не только в моральном долге. Бросить Мелиадон – значит потерять ключевой узел снабжения. Я слишком хорошо знаю порчу. За несколько дней город превратится в оплот зла, для уничтожения которого понадобится полноценная осада с большими потерями. Каждый мертвец встанет против нас. Каждый дом будет набит монстрами, трупами и черной магией. Колдовской туман поглотит все улицы. Придатки сердца прорастут под фундаментом, питая новый оплот зла силами немертвого бога. И вся эта гадость сидеть спокойно не будет. Любое снабжение будет подвергаться еще большей угрозе, а вглубь империи устремятся отряды монстров. Этого нельзя допустить. После первых двух баррикад были еще две, организованные по той же схеме. Завал из бревен, за ним оборона, в сгоревшем лесу по бокам ловушки и засадные отряды. Причем на каждой следующей врагов было больше. Четвертую пришлось отбивать уже от более чем двухсотенного отряда, усиленного тремя десятками потрошителей, толпой обычных зомби и двумя аквилами порчи. Последние стояли в тылу. Они пытались обращать нежить у всех погибших или тяжелораненых дикарей. Затем, пока шла перестрелка, я стал свидетелем того, как две аквилы подняли из горки специально заготовленных для этого трупов третью. Впервые данный отвратительный ритуал состоялся в Сейтнерами, а теперь север покрывался знаменами армии порчи. С хрустом сломались кости мертвецов, перестраивая структуру. Два позвоночника сплелись и потянулись вверх, образуя основу конструкции. Оскаленные черепа щелкали зубами. Из ребер получился фундамент, своего рода подставка этой богохульной конструкции. Аквилы порчи, которая тут же принялась распространять вокруг себя колдовской туман. Увы, но такую мощную оборону уже нельзя было разметать сходу, особенно учитывая, насколько мы устали на трех предыдущих баррикадах. Плюс у нас около 20 раненых накопилось. Было решено дождаться основной части пехоты, нанося врагу потери обстрелом. Мы встали у повозок, пока слуги пытались успокоить лошадей. Вокруг сплошной смог. Впереди крики варваров и нечленораздельные звуки чудовищ. Я стоял между Гиндом и Ноцием, чувствуя, как колотится сердце. По деревьям вдоль дороги были прибиты обгорелые останки каких-то пленных, возможно, пойманных гонцов из города или местных жителей. Почему-то их решили не обращать в нежить. Просто прибили к деревьям и сожгли, однако темная сила порчи сумела зацепиться даже за настолько поврежденные останки. Один из скелетов вяло шевелился. «Почему?» – вдруг спросил меня или весь мир в целом Ноций. «Почему это все происходит?» Я впервые слышал, чтобы он так повышал голос. В его словах звучали боль и непонимание. Он уже видел этот мир с его нелицеприятных сторон. Холодные камни Канатига, где копошатся нищие и больные. Однако даже худшие ночи темного города были теперь светлы в сравнении с днями на севере. «Почему? Почему оно так сложилось?» «Потому что мне надо было взять город». Потому что Геар захотел больше власти и земель. Потому что Аргаил предал возлюбленную. Потому что Сидониус хотел уничтожить древнего башка. Столько ответов и никакой не подходит целиком. Вырви лишь одно из многих звеньев цепи, она рассыпется. Неудачные совпадения, ненависть, подлость, предательство и вероломная решимость. Словно множество сортов зла человеческого годами копились, чтобы дать рождение этому чудовищу. «Уже без разницы почему», — ответил я, — «но мы должны это закончить. Я должен». Наши лучники из спешенных сейфов и сагитариев время от времени приближались к баррикаде под прикрытием Венатора, делали несколько прицельных выстрелов и отступали, отгоняемые камнями и криками. Наконец к нам подошли первые центурии усиленной когорты 26-го. Увы, антисигнанов там не наблюдалось. Просто сдвоенная когорта с самым опытным для новонабранного легиона составом. Одну центурию я оставил напротив баррикады, три вместе с парой венаторов отправил в обход с правой стороны, С левой стороны пошел сам во главе самых свежих бойцов гвардии. Сдвоенный удар превосходящими силами позволил опрокинуть врага, хотя сражались дикари упорно. Опять пришлось добивать всех до единого. Уже потом, разглядывая трупы, я обнаружил среди них нескольких женщин. Причем выглядели они так, что издалека от обычных сикиантов не отличить. Вымазаны в саже, крови и боги еще знают в чем. Вместо нормальной одежды лохмотья и хаотичная мешанина награбленных вещей. Сердце порчи принимало в свою армию вне зависимости от пола. Это и понятно. Вопросы деторождения немертвого бога не интересовали. Сердце порчи скорее выступало за массовое детоумерщвление. У этой баррикады мне довелось срубить 3 аквилы. Каждое павшее знамя порчи будто наполняло меня бурлящей силой. Пока не смотрел статы меча, но возможно они уже прокачались на единичку-другую. А если нет, то это случится очень скоро. До Мелиадона баррикад больше не было, но летающие монстры никуда не делись. Сопровождали нас, изредка пытаясь атаковать. До города мы добрались уже ночью. Корабля и Элимера по дороге не видели и ближе к Мелиадону тоже, хотя небо прояснилось. Смог немного рассеялся, унесенный на север встречным ветром. И мы увидели город. Мелиадон, частично пылающий, частично задымленный, частично еще живой. Даже беглого взгляда на творящийся там кошмар было ясно, насколько все плохо. Сотни, если не тысячи безумных дикарей и чудовищ захватили большую часть города. Одна из башен обвалилась. Оттуда шел дым. Стена местами растрескалась. Лагеря беженцев вокруг города превратились в рассадники нежити. Над Мелиадоном с воплями кружили десятки крылатых монстров. А что было у меня? Меньше 4000 бойцов, измотанных долгим переходом. Но надо было атаковать. Сейчас или никогда. Глава 16. В первых рядах. Мелиадон был крупным и хорошо укрепленным городом. Особенно по меркам севера. Стена одна, но каменная и высотой 15 метров. Башни от 20 до 25. Плюс перед стеной имелся сухой ров, метра 3 в глубину и 4 в ширину. В отличие от многих варварских городов, в центре не было дворца или цитадели. Там находились форумы и административные здания, храмы, 2 базилики, где проходили суды и собрания. Основная оборона Мелиадона была вынесена на внешний периметр. 7 достаточно укрепленных ворот плюс казармы гарнизона, которые представляли собой хорошо защищенный форт. Когда-то город готовился выдерживать осады варварских армий. Теперь же его пытался уничтожить враг куда более кошмарный. Город пока сопротивлялся, хотя оборона давно распалась на очаги. Судя по первому взгляду, еще защищались ожидаемо в форте гарнизона, в храме Гетионы около форума. Кроме этих, было еще 4 крупных очага обороны вокруг укрепленных поместий или административных зданий. В остальном городе царил хаос. Пламя, дым, вопли. В отдельных башнях и домах забаррикадировались люди, а орды зла штурмовали их. Часть граждан пряталась, часть пыталась сбежать, становясь добычей чудовищ. Душераздирающие крики звучали на задымленных улицах Мелиадона в зловещих сумерках. Нам надо было заходить в город, причем желательно с нескольких направлений, иначе на узких улочках не выйдет как следует развернуться, а враг легко окружит наш прорыв. Вопрос, придется ли штурмовать стены и ворота? Да. Хотя заслоны врага носили там фрагментарный характер, кого-то на стены они таки поставили. Видимо, безумные сектанты не очень хотели нести караульную службу. Их тянуло в город, где лилась кровь невинных жертв и еще кипели сражения с последними защитниками Мелиадона. Мы остановились примерно за 300 метров до ближайших ворот. Войска еще подтягивались. Самые свежие наши силы снимали с повозок и собирали штурмовые лестницы. К сожалению, мы не могли взять их слишком много. Самых же уставших, особенно из гвардии, я собрал вокруг себя. Пора было использовать силу клинка. Ноций в это время отошел к повозкам. Кажется, у него был свой план, как поправить наше положение. Хорошо, посмотрим, что он придумает. Я как можно плотнее собрал вокруг себя воинов. Моя гвардия, люди, которые прошли нелегкий путь от новобранцев в плохо укомплектованном легионе до элиты империи. Месяцы бесконечной войны за спиной. Вот они стоят одесную меня, перемазанные пылью и сажей. Многие уже едва держатся на ногах. 4 заслона врага мы прошли щитом и мечом, чтобы добраться сюда. «Оглянитесь вокруг», — произнес я. «Нас здесь едва наберется 4000. Меньше, чем было в степях Шадда или среди черных громад Канатига. Но сражение предстоит не менее важное, чем те, где мы ранее одержали победу. Падет город, падет Лимис. Падет Лимис, содрогнется империя. Этого мы не допустим. Зерек, за его легионы и народ уничтожим все зло в этих стенах. Я активировал способность меча преобразовывать заряды воодушевления в силу. Пламя героизма. Используйте накопленные заряды воодушевления, чтобы пропустить их силу через клинок и разослать вокруг себя в виде волны сверхъестественной энергии, укрепляя силой дух своих союзников. Похожим навыком обладают боевые шаманы некоторых племен, но меч позволяет использовать его любому достойному служителю забытого. Объем расхода 664-1992. Эффекты. Потратьте от 1 до 3 накопленных зарядов воодушевления, чтобы направить силу на окружающих союзников. За каждый заряд союзники в радиусе 38-7 метров получат 39-148 энергии и 124-235 морали за 2-1 минуты. Неоднократное применение данного эффекта на людях может наделить их особенностями кровожадность, хладнокровие и увеличить максимальное значение морали. Эффект действует на союзных монстров на 20% слабее, на гибридов на 9%. Демоны, умертвия и прочие существа, связанные с Великим Пламенем, не получают никакого бонуса. Я использовал сразу два заряда. Вокруг клинка вспыхнул неяркий, но хорошо различимый золотистый орел. Словно лучи вечернего солнца, отраженные оконным стеклом, пришли в мрачные сумерки умирающего севера. Пульсирующими волнами это сияние расходились вокруг меня. Я видел, как вспыхивают и восстанавливаются индикаторы основных показателей воинов. Не полностью, не до максимума, но это была важная поддержка для людей, долго не знавших отдыха. Но Цей все это время был занят. Взяв походный котелок, он смешал в нем уксус, вино, немного воды, мед, муку и чуток соли. Состав не выглядел аппетитно. Однако затем Но Цей добавил в него еще один ингредиент. Взяв тонкое длинное шило, он слегка проколол себе указательный палец. Одна лишь капля крови сорвалась и упала в состав, который полубог стал помешивать тем же шилом. Даже в скудном освещении инфернального вечера я мог заметить, что состав преображался. Ингредиенты меняли свои свойства, напитываясь стихийной энергией. Теперь я понял, что за навык он использует. Извлечение амброзии. Сущности, находящиеся под покровительством природы, но имеющие уязвимое тело, иногда получают особый дар извлекать из практически любых природных материалов, содержащих биомассу, питательный и целебный экстракт амброзию. Объем расхода 39 в секунду. Эффекты. Извлекает от 0,1 до 1 мл амброзии в секунду из подходящего по объему количества биологических материалов. 1 мл амброзии, будучи употребленным, восполняет 19 энергии, 12 стихийной энергии, повышает мораль на 0,4% и ускоряет регенерацию тканей на 0,5% на срок от 37 до 65 минут. После поглощения 154-164 мл амброзии позитивный эффект снижается на 21% за каждый новый мл. Поглощение более 456-541 мл амброзии для обычного человека начинает вызывать обратные эффекты. Всего получилось не более 200 мл золотистого вязкого напитка. Меньше, чем хотелось бы, но слишком уж много стихийной энергии в секунду забирал навык. Но Цей сквозь ряды расступающихся легионеров подошел ко мне, предлагая отведать волшебный состав, но я отказался. Не время, у меня и так много сил. Приняв котелок из рук сына, я направился к самым ослабленным бойцам из подходящих когорт. Подозвав к себе одного из деканов, дал ему слегка разбавить амброзию водой и первым вкусить божественного напитка. Буквально по глотку, приказал я. Амброзия закончилась быстро, но почти 80 человек получили от нее заряд энергии. Подкрепили свои угасающие силы. Ситуация относительно морали и энергии была даже лучше, чем я ожидал. Думаю, враг тоже едва ли рассчитывал, что мы так быстро восстановимся после адского марша. Теперь можно было начать штурм. Самые северные ворота показались мне слишком похожими на ловушку. Их окружал крупный лагерь беженцев. Палатки, жалкие лачуги, навесы. Все это могло прекрасно гореть. Все это могло скрывать силы противника. Поэтому мы пошли восточнее. Я прикинул три направления атаки. Двое ворот и участок стены. С каждого направления пойдет по сотне гвардейцев, по две когорты простых легионеров или копейщиков, три венатора, шесть наемных подавителей, три десятка лучников. Оборонять тылы снаружи стены остаются кавалерия плюс немного подавителей. Элимер до сих пор не показался, так что пока мы будем без магического прикрытия и авиации. Итого у нас есть два суперюнита. Я, за счет волшебного меча, и Ноций, изначально думал раскидать нас по разным направлениям. Потом возникла другая идея. Мы заходим в ближайшие ворота, но затем не идем вглубь города, а продвигаемся вдоль стены. Помогаем двум другим группам, если они сами не справляются. Началось. На марше мы построились широкими колоннами по 8 рядов. Три штурмовые группы начали путь к стенам города по усыпанной пеплом земле. Деревья в округе давно врубили беженцы. Их палатки, навесы и кострища были повсюду. Что стало с их обитателями? Часть, вероятно, поддалась влиянию порчи, а остальные, ответом на мой вопрос стали несколько десятков зомби, вылезающих из-под груд сваленных палаток. Эти люди так и не сумели сбежать. Север не отпустил их. Зомби не могли нас сильно задержать. Мы с легкостью сметали ослабленную подавлением нежить. Кроме мертвецов нам противостояли и живые. На стенах появились дикари, ожидавшие нашей атаки. Они вытащили на башне несколько трофейных скорпионов и стационарных арбалетов. Просвистели пущенные далеко мимо нашего построения первые болты. Удивительно. Никогда не видел, чтобы кто-то так криво стрелял из скорпиона. Неспроста легионеров долго обучают. Проклятие. Они один вообще не могут перезарядить. Вот-вот сломают. Странно, вроде бы враги, а я почему-то испытываю стыд за их криворукость. Первые ворота, через которые мы планировали зайти в город, были частично сломаны. Им досталось от подземных толчков. Стена, державшая правую створку, фрагментами обвалилась. Ворота закрыть уже было невозможно, но враги поставили за ними баррикаду. Любят они это дело. Медом их не корми, дай что-нибудь забаррикадировать. За баррикадой и на стенах было в общей сложности десятка четыре дикарей. Причем многие носили броню. Явно ауксилии-недоучки, которые внедрились в армию для подготовки восстания. Монстры там тоже имелись. За баррикадой виднелись туши нескольких мясных големов. Ничего, этой гадости я уже нарубил немало. Наши ряды сжимались, чтобы пройти узкий участок ворот. Сверху летели камни. Я поднял щит над головой, чувствуя, как бьют по нему стрелы. Из луков враги стреляли намного лучше, чем из скорпионов. Надо было пройти первый участок у ворот как можно скорее. Благо инструмент у меня имелся. Я не просто так шел в первых рядах. Улучив момент, рванул к баррикаде, оставляя своих позади. Гинт и Ноций едва за мной поспевали. Я это сделал, чтобы усложнить противнику забрасывание меня камнями и бревнами, от которых никакая броня не спасет. Проскочил чудом. Рядом с громким звенящим ударом хлопнулась об камни мостовой бревнышко из запасов стройматериалов гарнизона. Ударная волна. И еще одна. Я делал мечом широкий горизонтальный мах, и незримая сила, заставлявшая бурлить воздух, отшвыривала дикарей, дробила кости, ломала бортики повозок, поставленных в баррикаду. Вторую пустил наоборот по низу. Многих это сбило с ног. Какой у меня был план? Развалить им первые ряды, прорваться, потыкать мясных големов и назад. Пусть добивают уже легионеры. Наша с Ноцием следующая задача – стена. Парень уже был занят тем, что выламывал дверь в башню. Окованное металлом дерево тяжко поддавалось даже его сверхчеловеческой силе. Я уже думал снова ударить волной, но обошлось. Издав слышный даже сквозь грохот боя треск, дверь слетела с петель. Почти одновременно с этим на Ноция свалился отесанный камень весом в нескольких килограмм. Мое сердце пропустило удар. Уверен, такое попадание в плечо оставило бы обычного человека калекой или убило бы, но парень лишь слегка поморщился. Он, вероятно, использовал одновременно усиление тела и магическое лечение. Мы вместе залетели в башню, столкнувшись с пятью сектантами. Пришлось работать больше щитом, чем мечом. В узком пространстве темной лестницы удары камни сыпались со всех сторон. Я использовал огненное жало. Пламя вспыхнуло на кончике клинка, разгоняя полумрак и обжигая попавшихся на пути врагов. Воняло паленой плотью, в смысле сильнее обычного. Так то этот запах уже насквозь пропитал многие места севера. На стену мы прорвались, ведя за собой буквально десяток гвардейцев. Вторая штурмовая группа уже начала приступ с помощью лестниц. Наша задача теперь обеспечить им успех. С первыми тремя дикарями разобрались без проблем, а затем перед нами оказались два стационарных арбалета и скорпион. Их повернули в нашу сторону. Я, конечно, уже оценил, как дикари стреляют из военных машин, но на узкой стене могут и не промахнуться. Я использовал мгновение тишины. Хотел приберечь его, но момент был слишком опасный. Время замедлилось. Пригнувшись, я метнулся вперед, пропуская над собой арбалетный болт, сократил дистанцию и снова использовал ударную волну. Пока время еще тянулось, добил двоих ошеломленных. Тем временем противник начал активно использовать против нас летающих монстров, причем весьма оригинальным способом. Подавление их ослабляло, не давало летать. Так вот, костекрылы просто разгонялись, чтобы тушей протаранить наши ряды в камикадзе-стайл-атаке. Вот что значит буквально забрасывать мясом. Пришлось изменить угол камеры так, чтобы краем и небо зацепить. Время от времени посматривать туда. Это было верным решением. В мою сторону тоже полетели два камикадзе. Впрочем, из-за подавления они теряли управление на дистанции последних метров 10. Уклониться от них оказалось несложно. Костекрыл пролетел мимо, упав передо мною на стену. Укол клыком. Очередной добитый монстр наполняет меня и меч новой порцией силы. С нашей поддержкой вторая группа начала заполнять стену. Первый штурмовой отряд в это время уже значительно углубился в город, сметая на пути разрозненных мародеров. Проблемы возникли у третьей группы. Ворота перед ними были закрыты и ломать их времени не имелось. Значит, нужно открыть им путь через захват надвратных башен. Туда мы пробились без проблем, потому как на стены забралось уже больше трех десятков антисигнанов и превентеров. Как раз двое из когорты Клистуса ломали дверь с помощью топора и металлического рычага. Когда к ним присоединился Ноций, то преграда пала за считанные секунды. Вообще, темпы нашего продвижения очень радовали. Будь против нас обычный враг, я бы уже назвал это разгромом. Однако создания порчи не паниковали. Они с неизменной стойкостью убивались об нас, размениваясь если не на наши жизни, то хотя бы на нашу кровь. Надвратная башня пала примерно за 10 минут. Второй проход в город был открыт. Теперь оставалось прийти на помощь разрозненным очагам сопротивления, соединить их между собой, разбить самые крупные силы сектантов, а затем перейти к планомерной зачистке Мелиадона. Первая штурмовая группа вела бои, порываясь по длинной улице в центр к форуму, где в храме Гетиона и ряде административных еще держали оборону. Я сам присоединился к третьей штурмовой группе все с той же целью. Благо Мелиадон был выстроен так, что улица от любых ворот вела именно в центр. Первые 200 метров мы прошли, не встречая организованного сопротивления. Редкие группки безумных дикарей, десятка два зомби, один сплетенный потрошитель, два мясных голема. Казалось, что враг уже не способен угрожать нам, но силы порчи в очередной раз неприятно удивили. Впереди показалось аж 6 нечестивых отродий и толпа зомби. Можно подумать, мол, ничего страшного. Халявный опыт и прокачка меча, но не тут-то было. Это была пробка, которой враг собирался запечатать ловушку. Мостовая под ногами дрогнула. Раздался треск ломающихся камней. Булыжники мостовой вздыбились и поплыли. Придатки сердца порчи двигались под землей. По стене нависающего над нами здания пошли трещины. Пыль и мелкая каменная крошка посыпались сверху. План враг сразу стал мне ясен. Нас хотят завалить обломками. Это западня. Назад. Сверху сыпалась летающая нечисть. Из разваливающихся домов лезли зомби. Все, лишь бы задержать нас. 4- и 5-этажные инсулы вокруг рушились. Фрагменты кладки летели вниз. Узость городской застройки сыграла с нами злую шутку. Я чуть не упал, отступая по трясущейся мостовой. Сверху на выставленный щит свалилось несколько камней, а затем резкая боль в стопе. Сбоку на меня навалился крупный фрагмент кладки, возможно, переломав кости. Земля бурлила под ногами. Нечто колоссальное двигалось там. Причем оно находилось достаточно глубоко, чтобы наше подавление не могло его остановить. Разве только, я использовал поглощение подавления и тут же сферу подавления, на 50 метров во все стороны ослабляя любую магию. Тряска под ногами заметно успокоилась, но здания вокруг продолжали разрушаться. Слишком критический урон был им уже нанесен. Я уже не мог толком идти. Добегался триумвир с шашкой наголо впереди всей армии. Однако оставалась надежда на Ноция. Его сил должно хватить, чтобы вытащить нас обоих. Я отбросил переломанный скутум, который уже только мешал. Ноций подхватил меня под плечо, и вместе мы начали уходить из зоны разрушения застройки. Это было что-то невероятное. По вздыбившейся, осыпающейся под ногами земле Ноций двигался почти как по ровному грунту. Не оступался, не запинался. Сверху и с боков сыпались камни, которые он просто отталкивал рукой, словно это были воздушные шарики или мягкие пуфики. Я понял, в чем дело. Он активировал особый режим одного из своих навыков. Божественная сущность. Покровительство стихии. Являясь порождением божественной стихийной силы и имея ее особое покровительство и защиту, данное существо обладает рядом серьезных преимуществ. Оно способно без проблем дышать под водой, быстро восполнять стихийную энергию, сопротивляться многим магическим воздействиям на свою тень и даже на какое-то время полностью гасить неблагоприятные воздействия основных стихий природы. Эффекты. Восстановление стихийной энергии ускорено на 29%. Водное дыхание. Тень данного персонажа защищена от негативных вмешательств со стороны более слабых сущностей, чем его покровитель. При включении активного эффекта на 144 секунды данный персонаж получается полный иммунитет к неблагоприятным воздействиям природных стихий. Его не обжигает огонь, не могут сбить с ног волны или ветер, не опасны удары камней или деревьев. Однако опасность представляют силы великого пламени, подавление и металлическое оружие, созданное человеком. Активный эффект снова доступен спустя 43-49 минут. Сейчас ни один камень или обломок кладки не могли причинить ему вреда. Но Цей сначала вывел меня из опасной зоны, затем принялся помогать остальным. Ходить я не мог и присел на пороге сгоревшего дома под охраной Венатора. Гинт был жив, но оказался под обломками одного из домов. Я передал ему, что скоро будет помощь. Всего врагу удалось похоронить под завалами 21 нашего. Пятеро погибли. Я перешел в режим стратегии, снова управляя сражением, а не участвуя в нем. Первая штурмовая группа уже дошла до центра, вторая захватывала стену, добравшись до казарм гарнизона. К нам присоединились более 300 воинов городской когорты плюс почти 700 ополченцев и вооруженных выживших. Я бы сказал, что критическая точка была преодолена. Используя святую землю, глянул на наш лагерь. Атакован. Предчувствия меня не обманули. Сборщик душ 1. Дочь погибели 1. Призванные сердцем 320. Увеченные разорители 328. Разорители 1249. Потерянные 543, сплетенные потрошители 32, нечестивые отродья 21, костекрылы 26, аквилы порчи 4. Среди атакующих лагерь сил я заметил не только редкую темную валькирию, но и того самого жреца порчи с молотом, что приходил ко мне в видении. Это был высокий, но чрезвычайно скрюченный человек, страдающий одновременно множеством уродливых недугов. Однако вопреки состоянию здоровья жрец казался сильным, бодрым и властным. Энергия порчи буквально бурлила вокруг него, когда он гнал вперед толпы безумцев. Однако даже беглого взгляда мне было достаточно, чтобы не волноваться за сохранность лагеря. Выстоять. Должны выстоять. Враг хотел растянуть наши силы. Выманить из лагеря в Мелиадон самые лучшие части, измотать их маршем и разгромить или очень сильно потрепать в городе. Одновременно с этим атаковать Каструм. Сжечь лагерь, пока он максимально беззащитен. Тогда даже если мы отобьем Мелиадон, то потеряем контроль над переправой и будем заперты в руинах города. Но по итогам лагерь пока защищался. Сжечь чистоколы магии не вышло. Там осталось достаточно подавителей, а множество велитов легко тушили отдельные очаги возгорания. Арина использовала свое умение наводить боевые машины лагерной артиллерии, не подпуская самых опасных вражеских юнитов и нанося их элите потери. А чисто мяса для штурма у сектантов не хватало. Не хватало также лестниц, таранов, умения вести осаду. Я снова переключился на город. Наши отряды уже добрались до форума, схлестнувшись с штурмовавшими храм Гетеона сектантами. Жаль, меня там не было. Парочка ударных волн навели бы шухера в рядах врага. Однако кое-что, что я сделать мог и дистанционно. «С вами говорит триумвир империи Михаир Лердиан», — обратился я к защитникам храма. «Город сейчас освобождается силами 21 и 26 легионов. Окажите им помощь. Следуйте моим приказам. Этот кошмар вот-вот закончится. Пора разгромить врага и вернуть вам город». Я начал добавлять защитников храма и других зданий форума. Всего там укрылось примерно 1500 вооруженных людей и более 5000 гражданских. В некоторых помещениях, как говорится, яблоку негде было упасть. Подвалы, чердаки, любые ниши, даже крыши, люди утрамбовывались как могли, спасая свои жизни. И вот сотни легионеров городской когорты, ополченцы и немногочисленные подавители ударили по осаждавшим их безумцам, которых с другой стороны уже поджимали мои войска. Словно последняя точка в борьбе за город на горизонте среди зарева лесных пожаров появился силуэт летающего корабля. Наконец-то, магистр начал с уничтожения крылатой нечисти, Но меня больше интересовал другой момент. Тут под землей сидит очень большая и неприятная гадость. Она ломала стены и пыталась обрушить на нас здание. Сначала помогите нам извлечь пострадавших из-под завалов, а потом достать эту дрянь из-под земли. Вскоре Элимер слевитировал с борта своего корабля прямо ко мне и заявил: «Я не очень-то человек приказа, триумвир, но в этот раз вам помогу, и с пострадавшими, и с подземным монстром. Только не сочти это за готовность выполнять любые приказы. У меня свои цели на севере, не сомневаюсь. И вам я не приказываю, лишь запрашиваю помощь», — дипломатично ответил я. Маг кивнул и приступил к этой самой помощи. Сначала завалы. Там я указывал ему, где оставались выжившие, которых надо спасти. Их раны маг оставил на попечении одного из своих учеников. Затем наступил черед подземной дряни. Воздух вокруг Элимера забурлил. Маг запустил прямо в землю множество телекинетических багровых жгутов. «Все назад!» — перестраховался я, уводя людей как можно дальше от потенциально сейсмоопасных мест. Почва и остатки мостовой снова бурлили. Тварь тоже зашевелилась, борясь с телекинетической хваткой волшебника. Опять сыпались фрагменты инсу. Трескались уцелевшие в прошлый раз стены. Противостояние продолжалось минут пять, и наконец маг начал вытягивать придаток сердца наружу. Склизкие, дымящиеся щупальца, каждая толщиной со ствол тополя, всего три штуки. Покрытые землей и язвами, на них роились мелкие насекомые, напоминающие тлю. «Помоги мне, Ноций», — обратился я к парню. «Помоги мне сегодня еще один раз. Я должен подойти и уничтожить эту дрянь». Ноций помог мне подняться. Раздробленная нога распухла, однако болела заметно меньше, чем должна. Думаю, причина в бафе регенерации, которым наделил меня меч. Мы вдвоем поковыляли к щупальцам, которые красными жгутами как оковами держал маг. Шаг, еще шаг. Элимер страховал нас от потенциальных опасностей, не давал остаткам стен рухнуть сверху. И вот мы подошли к придаткам сердца вплотную. От щупалец шел дымок, воняющий гнильем. Он закручивался по спирали, будто не желая подниматься к небесам. Дым подземного огня, мертвого пламени проклятого бога. Пришло время погасить эту искру скверны в Мелиадоне. Я вонзил меч в одно из щупалец, тут же ощутив, как огромные объемы энергии проходят сквозь клинок. Раздался то ли визг, то ли вой, хотя твари, кажется, неоткуда было вопить. Пораженное щупальце усыхало и трескалось. Я колол снова. Это щупальце, соседнее. Каждый удар наполнял меня дурманящей силой. Голова кружилась, а сознание покидало рассудок. Уже на грани темноты я видел, как щупальца рассыпаются прахом. Победа. Но не совсем. Особенность довести до конца активно. Я потерял сознание от утомления и переизбытка чуждой энергии, однако дух мой воспарил над полем угасающей битвы, давая возможность продолжать зачистку города. Города, который мы сегодня спасли. Глава 17. Вопросы военного и личного характера. Сражение за лагерь длилось всю ночь. Волна за волной сначала дикари и монстры, а после уже только отродья порчи пытались пробиться через стены Костурма. Изувеченный пророк гнал свою паству на убой. Размахивая молотом, крича и ярясь, он пытался сокрушить нашу оборону, вселить ужас в пока еще не стойкие сердца новобранцев. Однако храбрость немногих может передаться остальным. В Коструме оставались венаторы, асвлкранеры, конечно, Арина. Их решительные действия не дали обороне развалиться в первые минуты. Затем, когда основное сражение в Мелиадоне завершилось, к ним присоединился и я сам. Мой незримый дух, однако способный влиять на ход боя, безмолвные приказы или командный голос, моя воля скрепляла обороняющихся, давала им понять, что они не одни. Это было чрезвычайно важно во мраке и дыме кошмарного севера. Мертвецы поднимались, зомби падали под ударами, отползали и снова вставали. Некоторые превращались в еще более кошмарных чудовищ. Огненные заряды, фантомы камикадзе, пылающие копья дочери погибели пытались поджечь все, что в данный момент не было защищено подавлением.